Она хотела было скинуть ноги с кровати, но сделала это слишком быстро и тут же снова упала на кровать. Слабость сковала ее, потолок поплыл, и Наташа снова впала то ли в сон, то ли в дрему, похожую на забытье. Лекарство продолжало действовать. То, что она проснулась, была чистая случайность. Упала чашка, которую во сне скинула со столика Светлана. Светлана тоже проснулась и пришла в ужас от того, что она столько времени проспала. Наташа еще здесь и вот-вот очнется, и что она будет делать? Ее надо срочно увозить в Москву. Завтра ей улетать? Ну, не завтра, так через день-два. Можно поменять билет. Но увезти ее надо немедленно. Первое, что она спросит, как навестить Сандрика. А что они все ответят? Та же Алиса, которая так вдохновенно и правдиво врала. Светлана встала с кресла. Ощущение у нее было такое, будто ее всю ночь избивали. Болело все. Сердце, голова, ноги, руки, спина. Если бы не Наташа, не ее несчастная дочь, Светлана бы свалилась и не двинулась, пока кто-то не пришел бы и не поднял ее, не отпоил чаем, не приласкал добрым, успокаивающим словом. Но никто не будет их опекать, ведь они стали завязкой трагедии на даче. Это они вовлекли кучу ничего не подозревающих людей в свой ад. Светлана должна держаться до последнего. Она не имеет права на слабость. Она ни на что не имеет права. Светлана взглянула на дочь, впрочем, как и сама Наташка. Но больше она, Светлана, потому что она всегда была глупой матерью-квочкой и низги не понимала ни в жизни, ни в людях, ни в обстоятельствах. Ну, что бы ей не спросить ту же Марью, кстати, предстоит еще разговор с ней, и вести его должна будет тоже она, Светлана. Почему ей так надо было определить этого соседа или родственника на дачу? Неужели она не могла отказать ей, зная, какая криминальная ситуация в Москве? Пусть бы Марья обиделась. Но эта обида — просто подарок судьбы. Пусть бы даже Марья никогда больше не разговаривала ни со Светланой, ни с Наташей, но все были бы живы и здоровы, не было бы этого ужаса, который леденит душу и лишает ее живой жизни. Ах, Марья, зачем было тебе это нужно? А она, Светлана, эти идиотские светские приличия, попросили, сделала. А что там, кто и кому помогает, неизвестно. Да и неудобно расспрашивать. Как же? Что-то спросить, против чего-то возразить, а то и отказать. Стрелять надо таких светских идиотов. И в конечном итоге оказывается... сподличавших. Все, ей некогда раздумывать. Надо бежать за Алисой и просить ее помочь. Сначала нагадила, теперь просит о помощи. Светлана переоделась в джинсы и свитер. Она так и была в вечернем туалете. В шелковом бирюзовом костюме, в серьгах, в бирюзовом колье с бриллиантами. И помчалась в большую дачу. Там за праздничным разоренным столом сидел Игорь. Один. И тихо попивал крепкие напитки. Вид у него был грустный и усталый. Светлану это кольнуло прямо в сердце.